Глава 23. Сначала мне показалось, что я горю. Вокруг все полыхало алым и что-то больно жалило кожу. Потом я поняла, что это песок. Красный песок наполнял воздух, куда-то отчаянно летел вместе с ветром, царапал обнаженную кожу и забивался в рот и нос, не давая вздохнуть. Я не знала, как здесь оказалось, но каким-то чудом понимала. Я в самом сердце Красной пустыни. И здесь действительно нет жизни. И нельзя выжить. «Мира! Мира, проснись!» Позвал вдруг голос Ары Холт, на мгновение развеивая иллюзию. Алый цвет поблек, но дышать по-прежнему было тяжело. Я приоткрыла глаза и убедилась, что нахожусь в своей комнате. Шторы на окнах были задернуты, но в щели пробивался яркий солнечный свет, слишком яркий для утра. Наверное, уже перевалило за полдень. Странно, я не чувствовала себя выспавшейся. Даже наоборот, разбитый и уставший. В рот словно набили песка, а кожа вся горела. «Пить!» – прохрипела я, осознав наконец, что никакого песка нет, просто во рту пересохло. Ара с готовностью поднесла к моим губам стакан прохладной воды, но я смогла сделать лишь несколько глотков, а потом едва не захлебнулась и закашлялась. «Мира, милая, что же с тобой?» – пробормотала Ара где-то далеко. А я снова провалилась в пустыню, где алый песок плясал вокруг меня, заживо сдирая кожу. «Что с ней?» – услышал я далекий голос. Он был похож на голос Кирамы Нейба, но я не представляла, что он может делать со мной в пустыне. «Не знаю», – растерянно ответил другой голос, лишь смутно знакомый. «Она что-то подцепила в Оренграде?» – встревоженно поинтересовалась Арра. А я снова подумала, откуда она в Красной пустыне? И этот вопрос помог мне зацепиться за реальность. И опять приоткрыла глаза. Шторы в моей комнате все еще оставались задвинуты, но теперь в щели не пробивались лучики света. Значит, успело стемнеть. «Нет, это не инфекция», — ответил Ран. Теперь я его узнала. «Я еще там проверила, а ее отец не болен ничем заразным. Просто его организм разрушен алкоголем, табаком и плохим питанием». «Хорошо, тогда что с ней?» Снова раздраженно поинтересовался Нейб. «Не знаю», — ответил второй мужчина, который стоял рядом с Раном. Это был доктор Балик, обычный, немагический врач, наблюдавший меня. «Все, что могу сказать, у нее сильный жар и частое сердцебиение. Но чем они вызваны?» «Я тоже ничего не чувствую в ауре», — признался Ран. «Она просто горит без всякой причины». «Но что-то же можно...» Вопрос Нейба оборвался, потонув в моем крике, переходящем в протяжный стон. Я почти не ощущала свое тело, но пронзившую его боль почувствовала очень остро. Разговор прервался, вокруг меня кто-то засуетился, но я снова потеряла связь с реальностью, и по щиколотку провалилась горячий красный песок. Здесь не было ни неба, ни горизонта. Даже землю я скорее чувствовала, чем видела. Жалящие песчинки плясали повсюду и скрывали мир за собой. Все переливалось красным, алым, кровавым. Генерал Шелтер. Как в первый раз я вдруг почувствовал на себе его взгляд. Кожа на спине и затылке загорелась и зачесалась сильнее, и я обернулась. Сквозь песок ничего не было видно, но я знала, что Шелтер где-то там. Новый приступ резкой боли, заставивший меня закричать еще раз ненадолго, вернул в реальность. Вокруг по-прежнему кто-то суетился, но я не знала, сколько прошло времени, минуты или сутки. Даже окон я больше не видела, только потолок балдахина над кроватью. «Варик, побери, это схватки», — выдохнул Ран. «Кажется, она собирается родить». «Но ей еще рано», — испуганно возразила Арра. «Ей еще недели 4 носить». «Так бывает», — отозвался доктор. «Ее тело больше не может носить ребенка. Это не совсем нормально, но в этом нет ничего ужасного. Учитывая ее состояние, для ребенка так может быть и лучше сейчас». «Вы хотите сказать, что она умирает?» – резко поинтересовался Нейб. «Я хочу сказать, что вам надо выйти отсюда», – отчеканил доктор холодно. «А нам нужна вода? Чистая простыня и полотенце. Чтобы ваш магистр-доктор поторопился, иначе роды будем принимать я и боевой маг». «Нас учили этому», – спокойно отозвался Ран, но откуда-то я знала, что он далеко не так спокоен, как хочет казаться. «Наверное, мне должно было стать страшно», за себя, за мою девочку. Но я ничего не почувствовала. Я вообще не ощущала происходящее как реальность. Мне все казалось сном. Просто у моего сна было два места действия. Моя комната и Красная пустыня. Только боль была реальной. Но когда она унималась, я снова проваливалась в далекое гиблое место, о котором много слышала, но которое никогда не видела. На этот раз сквозь пелену бесщадной взвеси я разглядела приближающиеся ко мне тени. Услышала рокот моторов, а потом тени обрели очертания и превратились в тяжелые боевые повозки. Когда-то я видела подобную стену Оренграда. Но у этих вместо обычных колес были широкие ленты, которые буквально ползли по песку, как огромные гусеницы. Наверное, иначе они проваливались бы в песок и вязли в нем. Песок остервенело бился о металлические корпуса, но не оставлял у них даже мелких царапин. А когда повозки приблизились ко мне, песчаная буря и вовсе улеглась. Точнее, сдвинулась, как я поняла, мгновение спустя, снова повернув голову в другую сторону. Это было похоже на борьбу на руках, когда два крепыша выясняют, кто сильнее, сцепив ладони в замок и пытаясь уложить костяшки чужих пальцев на поверхность стола. Здесь подобным образом схлестнулись потоки воздуха. Один шел из недр пустыни на наступающую армию, а другой... Я снова повернулась к армии магистрата, ища взглядом ее генерала, мага, которому подчинялись все четыре стихии, включая воздух. Вслед за металлическими повозками шла кавалерия и его лошадь впереди. Было так странно видеть его верхом. Совсем не то же самое, что на мотоцикле. Но опять же, только лошади и могли здесь пройти, никак не обычные повозки, уж тем более не мотоциклы. На Шелтере, как и на остальных, были те самые смешные очки, делавшие его похожим на муху. На голове вместо обычной военной фуражки странная конструкция из ткани, позволяющая полностью закрыть лицо. Однако сейчас у генерала оно оставалось открытым, поэтому я его узнала. Хотя Шелтера вполне можно было узнать и по силуэту, осанке и тому, что его лошадь шла первой. Лицо его было покрыто испариной, зубы стиснуты. Во всей позе чувствовалось сильнейшее напряжение. Он гнал вперед воздух, превращая его в сильный ветер. И тот отодвигал песчаную бурю, но в любой момент силы Шелтера могли иссякнуть. И тогда вся армия, вместе с идущей вслед за кавалерией пехотой, окажется окружена жалящим песком. Вероятно, эти ткани и очки помогут защитить открытые участки кожи, но лошади, скорее всего, падут. Да и моторы повозок могут пострадать. И долго ли сможет идти вперед пехоты, когда не видно, куда надо идти? Не видно даже, есть ли кто-то рядом. Хватит ли Шелтеру сил пересечь пустыню? Сколько им еще идти? «Олен, держись», — прошептала я. «Держись, пожалуйста, я посмотрю, где конец пустыни». «Что она сказала?» Раздался где-то рядом голос Раны. «Она это не вам, не отвлекайтесь», — ответила ему Арра. Я почувствовала, как моего лица коснулось прохладное влажное полотенце, слегка остужая горящую кожу. «Она пришла в себя?» — взволнованно спросил доктор Балик. «Скажите ей, что сейчас пока тужиться нельзя, надо немного подождать». Не знаю, что еще он успел сказать, потому что комната снова пропала. А я вдруг стала ветром. Я неслась сквозь песчаную бурю, но больше она не причиняла мне боли. И жара больше не было. Я чувствовала себя бесплотной и невесомой. Я летела вперед, ужасаясь тому, какое бесконечное расстояние еще предстоит преодолеть Шелтеру и его армии. У него не хватит сил. Ни у кого не хватит. А я не смогу быть с ним здесь. Будь все иначе. Я бы попыталась сама погнать вперед песок, но там, в его имении, я тоже была нужна. Была нужна нашей дочери, чтобы помочь ей появиться на свет. Терять кого-либо из них я не хотела. Наконец, я вырвалась из песчаной бури, но пустыня на этом не закончилась. Я просто увидела их. Пятерых женщин в бесформенных одеяниях. Их головы и лица тоже были скрыты тканями, но сквозь них слышался монотонный шепот. Слова были неразличимы, возможно, просто произносились на незнакомом мне языке. Но они звучали в унисон у всех пятерых. Я вдруг поняла, что именно этот шепот рождает песчаную бурю. «Оставьте, не нападайте на него», – прошептала я женщинам. «Он хороший, он не враг вам. У вас общий враг, магистр. Вы можете помочь друг другу, выслушайте его, пожалуйста. Вместе вы наверняка найдете способ освободить от магистра всех, пожалуйста». Сначала замолчала одна шептунья, потом другая, третья. Вскоре шепот совсем стих. Женщины переглянулись, хотя я не понимала, как они могут что-то видеть в своих балахонах, покрывающих их с ног до головы. Но следом стих и ветер. Песок рухнул обратно на землю, воздух очистился, вдали показался горизонт. И пока он был пуст. «Спасибо», — шепнула я. И ветром полетела обратно к Шелтеру. Продвижение его армии остановилось, а он сам снял очки, как будто сомневался в том, что видит. Песчаная буря, которую он смещал своим ветром, улеглась, и здесь впереди горизонт был чист, и, кажется, Шелтер воспринял это как ловушку. Так захотелось обнять его, погладить по лицу, сжать в руках сильные пальцы, но я все еще была ветром, поэтому смогла только коснуться его щеки невесомым поцелуем. «Все хорошо, Олин. Они ждут тебя. Не надо воевать. Возьми их в союзники. Вы сможете договориться, я в этом уверена». «Мира?» – удивленно позвал он. «Мира, это ты?» Но я не успела ответить. Новый приступ пронизывающей боли резко выдернул меня из пустыни и вернул обратно в комнату. Первое, что я услышала, был далекий раскат грома. Она снова очнулась. Возбужденно воскликнула Арра. Надо мной склонилось лицо доктора Балика. «Так, Мира, послушай меня внимательно. Я понимаю, что тебе плохо, больно и тяжело, но сейчас тебе очень нужно постараться, понимаешь? Первые потуги уже прошли, но ты тужилась, когда было не нужно, и делай это неправильно, когда было нужно, поэтому твой ребенок в опасности. Мы еще можем все исправить, но сейчас тебе очень нужно оставаться в сознании и делать все, как мы говорим. Магистр Ран поможет, но твой доктор-магистр сегодня занят другой пациенткой. Поэтому будем делать все сами, хорошо? Я тебя очень прошу, не уплывай больше, ладно? Ты нужна нам тут». Я слабо кивнула, все еще плохо осознавая и себя, и происходящее. Комната в доме Шелтера сейчас почему-то казалась даже менее реальной, чем Красная пустыня. «Тогда давай тушься, а теперь дыши. Давай, милая». Он что-то мне говорил, и я честно старалась выполнять, но было так больно, что я мечтала снова оказаться подальше отсюда. Я слышала тревогу в голосе Балика и приглушенное ругательство Рана, и понимала, что все идет не так, и от этого становилось горько и страшно. Ведь у Шептуни может быть только один ребенок. Так было сказано в книгах. Я не могла его потерять. А на улице тем временем не на шутку разошлись стихии. По стеклам остервенело забарабанил дождь, на небе засверкали молнии, и почти без перерыва за ними следовали оглушающие раскаты грома. Ветер бился в окно веткой ближайшего к дому дерева, как будто просил впустить его. А ведь то дерево росло не так уж близко. Еще ни разу в окно не стучалось. «Вот только этого не хватало», — проворчал Ран. «Стихии как будто с ума сошли». «Пустите их», — неожиданно для самой себя попросила я. «Откройте окно. Оба окна. Арра, пожалуйста, мне нужен воздух». После недолгого колебания она сделала, как я сказала. Распахнула створки сначала одного окна, потом другого. Холодный сырой воздух ворвался в комнату. Кровать стояла далеко от окон, но на лицо каким-то образом упало несколько капель дождя, а небо в то же мгновение прочертило огромная молния. Я почувствовала, как кто-то взял меня за руку. С этой стороны никого не было, ведь Ара отошла и еще не успела вернуться. Но меня держала и не ее рука. Эти сильные пальцы я теперь очень хорошо знала. От их прикосновений по телу побежало едва ощутимое покалывание, наполняя меня силой, какой я никогда в себе не чувствовала. «Олин», — выдохнула я, улыбаясь. Сила его стихии дотянулась до меня, когда этого я дотянулась до него своим шепотом. Я больше не была одна. Я чувствовала его незримое присутствие и знала, что теперь все будет хорошо. Я помнила, как моя девочка закричала, сообщая миру о том, что родилась. Помню, как в то же мгновение ощущение прикосновения к моей руке развеялось. Помню, как ребенка показали мне, дали подержать и велели ненадолго приложить к груди. И помню, что в тот момент почувствовала себя невозможно счастливой. А потом снова провалилась без памятства. Меня словно выключили, как настольную лампу. Реальность стала обрывочной и вязкой. Иногда я открывала глаза и видела рядом Арру, Нейба, Марию или доктора Балика, но ничего не успевала им сказать. Проваливалась в сон снова. Я не знала, сколько это продолжалось. Из меня словно выкачали все силы. Вытащили все кости, и я превратилась в бессмысленное желе. Осознала себя вновь внезапно. Почувствовала прикосновение к щеке и едва уловимый знакомый запах крепкого ароматного табака. Веки все еще оставались тяжелыми, и я улыбнулась, не размыкая их, потерлась о ласкающую меня руку, накрывая ее сверху своей. «Олли», – прошептала я с наслаждением. Его имя все еще ласкало язык. «Ты уже вернулся? Так быстро? Как долго я сплю?» «Не знаю». Тихо пробормотал Шелтер в ответ, и в его голосе тоже чувствовалась улыбка. Он наклонился и поцеловал меня в лоб. Я ощутила пыльный запах песка. Видимо, как и в прошлый раз, он прямиком поехал сюда, даже не переоделся. «Как ты, милая?» «Все хорошо, вот только устала что-то. Но у нас все хорошо, Олин. Ты уже видел ее, дочку? Она такая красивая». «Еще бы!» Шелтер рассмеялся. «Разве у тебя могла родиться некрасивая дочь?» «Красивые дети рождаются не у красивых родителей. Они рождаются от большой любви». Пробормотала я, пытаясь вспомнить, где и когда могла слышать это утверждение. «Может быть и так», — согласился он. «Пусть я не очень умею об этом говорить, но я люблю тебя, Мира. Очень люблю. Кажется, с того самого дня, когда встретил. А может быть, я начал любить тебя еще раньше, в день, когда услышал твой шепот. Просто сам не знал об этом долгое время. Надо было чаще тебе это говорить». «У тебя еще будет масса возможностей», — прошелестела я, сама почти не слыша собственный голос. «Как мы ее назовем, Олли?» «Я специально ничего не решала без тебя, чтобы мы выбрали имя вместе». «Я не знаю, Мира», — ответил он, сжимая мою руку. Как же хотелось посмотреть на него, но стоило попытаться разомкнуть веки, как глаза начинало соднить, словно туда насыпали песка. Поэтому Шелтер оставался для меня прикосновением, запахом и голосом. «Как бы тебе хотелось ее назвать?» «Алина», — призналась я, потому что на самом деле для себя давно выбрала дочке имя. «Это самое близкое к Олин женское имя, что я нашла. Я подумала, раз у нас не будет сына, которого я могла бы назвать в твою честь, то хорошо хотя бы дочку назвать так. Но имя Олин ей не подойдет». Он тихо рассмеялся, снова наклоняясь, чтобы меня поцеловать. Я смутилась и попыталась скрыть это за улыбкой. «По-твоему, это глупо, да?» «Нет, Мира», — заверил он. «Это не глупо. Это мило. И очень трогательно. Знаешь, мне очень повезло, что я успел тебя встретить. В моей жизни было так мало хорошего. Но ты стала настоящей наградой за все мои страдания. Вы обе». Что-то в его тоне и формулировке мне не понравилось, а заставило насторожиться и нахмуриться. «Теперь все будет хорошо, Оля. И у тебя, и у меня. У нас троих. Ведь главное, ты вернулся. Ведь все получилось, да? Теперь ты сможешь делать то, к чему так долго шел. И мы, наконец, заживем, как нормальные люди. И будем очень счастливы, да?» Он промолчал в ответ. Я слышала лишь тяжелое дыхание и чувствовала, как прогибается под его весом кровать рядом со мной, потому что даже руку он отнял. «Почему ты молчишь?» — спросила я едва слышным испуганным шепотом. «Потому что я не вернулся, Мира. Прости, я не вернусь. Береги себя, милая». Кровать скрипнула, когда он встал. Я протянула руку, пытаясь успеть поймать его, задержать, но она схватила лишь воздух. «Олин!» — позвала я. Но он не ответил. Рядом больше не чувствовалось ничего присутствия. Исчезли запахи табака и песка. Его дыхание тоже не было слышно. Я попыталась сесть, растирая рукой глаза. Тело казалось ватным, чужим, не желало слушаться, но мне все-таки удалось скинуть себе эту вязкую сонливость и оглядеться по сторонам. В комнате было тихо, пусто и темно. Никого рядом, ни единого следа, что кто-то тут только что был. «Олин!» — позвала я снова, чувствуя, как горло перехватывает и глазам подступают слезы. «Что это было? Сон? Прощание его души? Галлюцинация? А может быть, он действительно приходил порталом? Ведь все было таким реальным. Но если он приходил, то почему сказал, что не вернулся и не вернется? Что там произошло в той красной пустыне? Ведь все было хорошо, Олин, и Жептуни должны были договориться». Ответов на мои вопросы не было. Утром я узнала, что пролежала в беспамятстве 4 дня и 2 дыша. Балик и Ран уже успели махнуть на меня рукой, говоря, что неведомая им болезнь охватила меня перед родами и теперь собиралась вести в могилу. Ара с трудом сдерживала слезы, рассказывая мне об этом, хоть и улыбалась. Уже никто и не думал, что я снова очнусь. Когда я спросила о визите Олина, она лишь растерянно пожала плечами и покачала головой. «Мне ничего об этом не известно. Никто не приезжал и не приходил порталом. Маги должны были бы заметить, они же здесь специально для этого. Его здесь не было, Мира. Не могло быть. Это просто дурной сон. Олин все еще в Красной пустыне, о нем нет никаких известий». Известия появились 2 дня спустя во всех газетах. Там было сказано, что с армией генерала Шелтера связь потеряна почти неделю назад. Маги верхней ложи не смогли обнаружить ее местоположение с помощью своих ритуалов, а потому она официально считается разбитой, а ее солдаты и офицеры погибшими, в том числе генерал Оллен Шелтер.